Глава 9. Двуединство. В какой действительности вы хотели бы находиться? Это довольно интересный вопрос. Обычно мы не думаем о так называемой реальности. Но если проанализировать, то можно было бы подумать, что существует только одна действительность — наша. На это лучше всего указывают такие ответы или замечания, как «ты неправильно это видишь», «так не бывает», «нет, это так или так», «что за ерунда? Вы меня неправильно поняли». В турагентстве клиент говорит: «Несмотря на возможную экономию, я даже не рассматриваю вариант чартерного перелета». На это консультант возражает: «Вы совершенно не правы, господин, так как...» Анализ. Клиент оказывается неправ. Его действительность для консультанта не только нереальна, но и не подлежит обсуждению, как показывает продолжение разговора. Хотя клиент должен быть всегда прав. Такая внутренняя установка воспринимается также друзьями и коллегами враждебно, под влиянием рептильного мозга. Хотя это может быть даже непонятно партнеру. Оптимизация таких ситуаций. Кто спрашивает, тот рулит. Если бы консультант поинтересовался, по каким причинам клиент так думает, то у него была бы возможность привести контраргументы с помощью думающего мозга. Итак, правило гласит: в сомнительных случаях лучше не утверждать, а спрашивать. В столовой коллега А спрашивает: «Вы так похудели, фрау Кунце? Как вам это удалось? Какая-то специальная диета?» Женщина улыбается: «Нет-нет, я просто стала правильно питаться». Коллега А качает головой и решительно говорит: «Так не бывает». Анализ. Коллега А реагирует по принципу: «Не может быть, потому что не может быть». Но почему это так? Все, что выходит за рамки ее жизненного опыта, не принимается, потому что ставит под сомнение ее действительность. Вместо того, чтобы решиться и рассмотреть что-то новое, мы часто это просто отвергаем. Разумеется, и тут участвует наш рептильный мозг. Оптимизация подобных ситуаций. Разумнее использовать вопросы, например: «Вот это да, звучит невероятно, я тоже пробовала, но не достигла ваших успехов. А как именно вы теперь питаетесь?» И в процессе описания попутно коллега рассказала, что научилась обходиться без шоколада, потому что правильное питание отбило желание есть сладкое. Поэтому еще раз: в сомнительных случаях лучше не утверждать, а спрашивать. Никакой ошибки здесь нет. Правило то же самое. Оно отлично себя зарекомендовало, но не всегда действует настолько эффективно, потому что немногие научились им умело пользоваться. На вечеринке она стонет, демонстративно обмахиваясь одноразовой тарелкой. «Боже, какая здесь жара!» На что он, всегда вежливый и галантный супруг, отвечает: «Чепуха, совсем не жарко». Анализ. Супруг, естественно, полагает, что только его восприятие может быть верным. Если ему не жарко, то никому не может быть жарко, и все тут. Сколько псевдоразговоров протекают по этому сценарию. Оптимизация таких ситуаций. Если обратиться к Вацлавику, то можно найти интересную мысль о действительности первого и второго порядка. Реальность первого порядка обычно соответствует тому, что мы обозначаем как объективно. По мнению Вацлавика, ее можно измерить и доказать. В отличие от действительности второго порядка, здесь речь идет о наших личных, глубоко субъективных реакциях на реальность первого порядка. Температуру воздуха можно померить, значит, она принадлежит к первой категории. Однако ее восприятие, как тепло, холодно или жарко, может стать отличным поводом для спора. Эксперимент с реальностью первого порядка. Если вы проходите коммуникационный тренинг с группой, то можете провести простой, но удивительный эксперимент, который прекрасно покажет, насколько разным может быть субъективное восприятие даже одного и того же человека. Вам понадобятся 3 миски с водой. Вы можете найти в PDF-приложении соответствующую иллюстрацию. Я думаю, вам ясно, что горячо, тепло и холодно выражают субъективное восприятие. Но горячую воду нужно сделать настолько горячей, чтобы человек едва мог терпеть, а в холодную добавить кубики льда, чтобы она действительно была холодной. Теперь испытуемый должен опустить в крайней миске обе руки одновременно и подождать одну минуту. Затем нужно погрузить обе руки в среднюю миску. Станет ясно, что теплая вода покажется рукам не одинаковой, ледяной для горячей руки и обжигающей горячей для холодной. Для хронических умников и всезнаек этот эксперимент возможно провести с четырьмя мисками. Отправьте испытуемого за дверь, чтобы все остальные могли проследить за вашими приготовлениями. Поместите в середину две миски с водой одинаково теплой температуры. Человек будет клясться, что вода в обеих мисках разная, ледяная и горячая. И он не поверит вам до тех пор, пока температура его рук не нормализуется. Даже доводы всех остальных присутствующих не смогут убедить его. Если вам удастся записать эксперимент, включая приготовление на видео, то анализ получится очень показательным. Всезнайка, по крайней мере, один раз в жизни узнает, что не всегда прав. Часто такие люди заявляют, что вовсе не стремятся к своей правоте, они лишь констатируют факты. Давайте согласимся, что наши мнения различны. В английском языке есть великолепное выражение для подобных ситуаций. Let's agree to differ. При его переводе нужно учитывать два аспекта. Непосредственно языковой, передача смысла, и культурный, что означает это выражение для англичанина. Итак, вслух проговаривается. Давайте сойдемся на том, что в этом вопросе мы придерживаемся разных точек зрения. Но кроме этого, автоматически передается скрытое сообщение. При этом не будем друг на друга злиться, чувствовать неловкость и неуважение. В русском языке есть немного похожее высказывание «пусть каждый остается при своем». Вторая часть очень важна, потому что во многих других культурах люди склонны смешивать понятия «мнение» и «личность». По принципу «кто не разделяет мое мнение, тот не принимает меня как личность». А это приводит к тому, что реагировать начинает рептильный мозг. Вместо того, чтобы проявить интерес к тому, как одна и та же действительность первого порядка воспринимается разными людьми, то есть реальностью второго порядка. У нас нет слов. Тут, конечно, возникает вопрос. Неужели мы не готовы думать таким же образом, если в нашем языке нет такого выражения? Или, может быть, нам сложно понять образ мысли, если он не получает словесного выражения? Я думаю, что ответ похож на рассуждение о курице и яйце. Но я также убеждена и в том, что слово может помочь нам быстрее достичь цели. Поэтому я позволила себе ввести понятие, отражающее прямой и скрытый смысл выражения «let's agree to differ» — «двуединство». Так мы сможем просто сказать «давайте будем двуедины» или «вы думаете, двуединство здесь возможно?» Кстати, на семинарах в Голландии я тоже заметила, что в их языке отсутствует точный эквивалент «let's agree to differ». И я объяснила участникам смысл слова «двуединство». Тогда они предложили вариант «overtwinkomst» по аналогии со словом «единство». «Overinkomst». Я всегда радуюсь, когда группы, прошедшие мои коммуникационные тренинги, охотно пользуются этим понятием. Также меня радуют и коллеги-тренеры, взявшие его на вооружение. Но особенно приятно слышать это слово от людей, которые вообще не принимали участие в моих семинарах. Однажды это слово может появиться и в словаре. С 1978 года оно принято в Германии, с 1985 в Голландии. Вы наверняка уже догадались, что понятие двуединства я предлагаю использовать лишь для аспектов реальности второго порядка, когда невозможно единодушие во мнениях или по вопросам вкуса, религии и тому подобного. Но тут есть и некоторая загвоздка. Теория Вацлавика сразу очень охотно принимается участниками семинаров. Однако в ней есть серьезная проблема. Люди без труда могут согласиться с субъективным восприятием температуры воды во время эксперимента. Но гораздо сложнее принять мнение, высказанное другим человеком, то есть проявить уважение к чужой реальности второго порядка. Невероятно, но очень многие интеллигентные люди регулярно путают субъективную точку зрения с фактами. Например, когда менеджеры или политики говорят о вынужденной необходимости, в то время как желают навязать лишь свою субъективную реальность. Консультанты пытаются убедить клиента в правильности своего восприятия. Руководители принуждают сотрудников принять их мнение, вызванное вынужденной необходимостью. Профессоры, доценты, учителя и педагоги выдают свою субъективную точку зрения за официальную действительность. Родители утверждают, что речь идет об истине, пытаясь принудить детей вести себя согласно их субъективному образцу. Естественно, они выдают свое давление за попытку мотивировать ребенка и охотно используют в качестве аргумента такую формулировку. «Я же только хочу ему или ей помочь». Ученые оказывают влияние на публичную дискуссию, делая вид, что перечисляют лишь факты. Всем этим я лишь хочу сказать. Очень сложно научиться различать действительность первого и второго порядка. Поэтому предлагаю выполнить следующее упражнение. Оно позволит заострить ваше внимание и научиться различать реальности. Упражнение. Необходимо распределить высказывания, которые вы слышите или видите, по двум категориям. Действительность первого или второго порядка, согласно классификации Пауля Вацлавика. Сначала вам может показаться, что упражнение очень легкое, но не удивляйтесь, постепенно вы поймете, что это совершенно не так, если по-настоящему вникнуть в него. Оптимально было бы сначала обсудить свои записи с другими. Потом начнутся горячие споры о том, в какую категорию попадает то или иное высказывание. Запомните, уже тот факт, что возникают жаркие дебаты, должен заставить вас задуматься. Так мы подошли к последнему аспекту этой главы. Немного философии. Как вы знаете, вопрос о действительности является основным в философии. Им занимается отдельная ветвь теории познания. И с философской точки зрения мысль Вацлавика выглядит довольно проблематичной, так как некоторые утверждают, что мы ничего не можем воспринять или знать наверняка. Мне бы не хотелось углубляться в детали этой темы, поэтому я отмечу лишь одну мысль. Если в повседневной жизни мы будем отталкиваться от предположения, что действительность первого порядка можно считать те факты, в которых большинство ученых нашего времени уверены, то станет ясно, насколько мало информации в этом случае будет достоверной. Потому как мы знаем, что научная картина мира постоянно меняется. Это очень удачно продемонстрировал Кун. Когда-то точным фактом считалось то, что Земля — плоская тарелка, окруженная океанами. Потом она стала круглой, но прежде чем Церковь позволила ей вращаться вокруг Солнца, прошли столетия упорных поединков. Кроме этого, мы знаем, что и сегодня ученые многих областей продолжают борьбу. Да-да, рептильный мозг не дремлет. Так кто-то полагает, что ограничение 100 км в час спасет деревья и нашу планету, в то время как другие совершенно с этим не согласны. Таким образом, мои предложения следующие. Первое. Если эта тематика нова для вас, то поразмышляйте над ней еще раз, лучше всего с другими. Второе. Возможно, следующие три книги станут полезны для вас, потому как в них можно найти много пищи для размышлений. Фритьюф Капра, «Дао физики», Нил Фергюсон, «Мягкая сила», Пауль Вацлавик, «Насколько реальна реальность». Третье. Подумайте, каждый раз, когда вы не хотите принимать мнение другого человека – вы причиняете ему то, чего сами терпеть не можете. Он ровно настолько же не хочет подвергать свою точку зрения сомнению, как и вы свою. И только после этого действуйте. У Каспера есть предложение, которое Вацлавик, Бивин и Джексон цитируют в своем фундаментальном труде о коммуникации. Оно может стать новым девизом. «Смелее исследования неизвестного может быть сомнение в известном».